Глава 38. Ченнинг Райнер. После разговора с Харлин мой телефон зависает, и мои надежды, что огрызок оживет, терпят крах ровно в полночь. Вот же чертова тыква! Утром просыпаюсь от звонка, но экран абсолютно чист. После 10 звонков я понимаю, что что-то случилось. И когда все же сквозь зависший экран мне пробивается сообщение от Лиама, я молниеносно собираюсь и еду на виллу. Друг никогда не славился любовью к переписке, и я понимаю почему. Сообщить суть проблемы в одном предложении — это явно не его конек. «Срочно перезвони, здесь полный фатал!» Да, не удивил, я уже понял. И когда приезжаю, никто толком не может мне объяснить, что происходит. Единственное, что я смог узнать от Дюка, Харлин очень быстро убежала. «Грёбаная вечеринка! Что тут произошло в мое отсутствие? Харлин? Харлин была на вечеринке? Произошло что-то с Рокси?» Попытка позвонить Лиаму с телефона Дюка терпит очередное фиаско. «Сегодня случаем не пятница 13-е. Не получив никаких ответов, я еду в дом Харлин. Никого. Даже не намека на присутствие кого-то. Возможно, все спят. И я уже готов забраться на второй этаж, как и в свой первый раз. Но от этой затеи меня отвлекает звонок. На экране высвечивается Лиам. Ну неужели? Я отвечаю на звонок. Какое-то чертово дежавю. Только в прошлый раз Лиам бежал через все поле с испуганным видом. Сейчас же голос Лиама звучит так, будто наступил конец света. «Харлин», — задыхается он, — «звонила тебе? Ты с ней говорил?» «Что происходит?» — рычу я и сжимаю телефон так, что он вот-вот превратится в груду ненужного хлама. «Чен, Харли...» «Что, Харлин, что?» — почти кричу я и бегу к машине. Очевидно, девушки дома нет, это стало ясно минуту назад. «Что с ней?» «Она думает, что ты и Рокси...» «Я и Рокси что?» Останавливаюсь возле машины и сжимаю в руке ключи. «Думает, что вы переспали», — выдыхает Лиам. «Я сплю? Умер? Или сошел с ума? Или поехали крышей все, кроме меня?» «Из чего бы Харлин так думать?» — сильнее сжимаю телефон. «Нет, в какой-нибудь реальности это могло бы быть возможным. Не познакомься я с Харлин, с радостью приударил бы за Рокси, попадись она на моем пути. Черт возьми, мать Харлин не выглядела на свой возраст и была весьма горячей. Однако расклад такой, меня интересовала только Харлин. И в моих мыслях ни на секунду не поселилась идея трахнуть знойную блонди, даже если бы она не была матерью Харлин. «Я трахнул мать Харлин», — выпаливает друг. От Лиама это звучит так, будто он пытается сейчас рассказать не совсем уместный и не смешной анекдот. Я даже представляю в этот момент Лиама, стоящего с растерянным видом и почесывающего затылок. «Что ты сделал?» — спокойно спрашиваю я. «Я переспал с Рокси», — громче говорит он. «И?» — подталкиваю друга. Неспособность Лиама держать свой член в штанах и засовывать его во все, что может двигаться, меня совершенно не удивляет. Как он еще не трахнул самого себя? Только это никак не объясняет, при чем здесь я, Рокси и Харлин, черт возьми. Я не знаю, как так вышло, но Харлин приехала на виллу. Довольно уверенно говорит друг, а вот я начинаю терять не только самообладание, но и рассудок. «Почему Харлин думает, что я переспал с ее матерью?» — рычу я. «Мы были в твоей комнате», — выдыхает Лиам. А после наступает тягучая и режущая слух тишина. Мне кажется, все это происходит не со мной. Возможно, это дурной сон. Мой телефон не мог воскреснуть именно для такой новости. «Харлин видела Рокси в твоей постели», — нарушает эту тишину друг, и она звучит, как острый гвоздь по стеклу. «Я не успел ее догнать, и мы не знаем, где она. А телефон отключен». «Мы — это кто?» — холодно спрашиваю я. «Со мной Рокси». Я сильнее стискиваю телефон. У меня явно обозначился список дел на сегодня. Придушить лучшего друга, прочитать лекцию Рокси о запрете совращать парней моложе 25 лет. Даже если чертов Лиам вытащил на свет своего удава и начал им размахивать, как жезлом удачи. Найти Харлин и все ей объяснить. «Чен», — зовет меня Лиам. «Иди нахрен!» — рычу я. «Где Харлин? Или где ты?» Я стискиваю зубы. На скулах начинают ходить желваки. Если эта чертова парочка гребанных кроликов станет причиной нашей ссоры с Харлин, я их всех нахрен убью! Я не знаю, где Харлин, а мы в университете. Мы были везде, даже в отеле ее отца. Я провожу ладонью по лицу. Если Харлин не простит меня, то молись, чтобы я смог найти силы простить тебя. Прости, друг, я не знал. Я не в силах дальше слушать голос Лиама. Мне хочется проехаться по его физиономии. Опираюсь руками о крышу автомобиля и опускаю голову, делая глубокие вдохи и выдохи, пытаясь понять, как действовать дальше. Единственное, что мне приходит в голову, позвонить Харлин. На удивление, меня с радостью встречают гудки. Сердце подпрыгивает в ожидании, когда девушка ответит. Однако звонок прерывается. Я набираю снова, и в этот раз звонок обрывается на первой паре гудков. Это может означать, что телефон Харлин исправен, и она скидывает мой звонок. Я набираю сообщение. «Нам надо поговорить, я все тебе объясню, я не спал с твоей матерью». Мое сообщение отмечается прочитанным за секунду. Харлин явно открыла диалоговое окно, желая написать мне или же ожидая сообщения. На экране бегут три точки. Ответ приходит молниеносно. «Катись к черту, Ченнинг!» Я сильнее стискиваю пальцы на телефоне и набираю номер Харлин. Меня сразу же встречает голосовая почта. «Черт!» Я выкрикиваю настолько громко, что в собственных ушах начинает звенеть. На автопилоте сажусь в машину и еду в университет. И Лиаму лучше молиться, чтобы Харлин смогла все понять и не злиться на меня. Не понимаю, как доезжаю до парковки Калифорнийского университета. Мне до сих пор кажется, что все происходящее творится не со мной. Мне уже хочется проснуться от этого гребаного кошмара. Выхожу из машины и громко хлопаю дверью в негодовании. Если Харлин не поговорит со мной, то я сойду с ума. Достаю из кармана телефон и намереваюсь в тысячный раз набрать Харлин, чтобы услышать ее голосовую почту. Как на экране всплывает имя Лиама. «Вот гребаный придурок!» «Что?» — рявкаю я в трубку. «Харлин». Уже от одного произнесенного Лиамом имени меня кидает в дрожь. «Что еще нахрен?» «Харлин хочет уйти из университета и улететь сегодня во Францию». «Что за гребаная жесть?» Я ускоряю шаг. «Откуда ты знаешь, вы ее нашли?» «Скорее, это Нэш нашел Рокси, чтобы сообщить о планах Харлин». «Прекрасно. Все красочнее становится». «Я нахрен оторву твой член, Лиам, клянусь!» Рычу я, скидываю номер друга и тут же набираю Харлин. Мое сердце замирает, когда я слышу первый гудок. Неужели не автоответчик? После второй гудок и третий. И... «Что тебе надо, мудила?» В трубке слышится разъяренный голос Харлин. «Харлин, нам надо поговорить, где ты?» Каждое слово дается с большим трудом. Сердце отстукивает в горле. «Нам не нужно говорить. Ты уже все сказал своим поступком!» Рычит она, в голосе отчетливо слышится боль. Даже тогда на поле, когда Харлин была в бешенстве, она не была настолько сломлена, как сейчас, и неудивительно. Тогда я сбежал, словно трус. Сейчас она считает меня предателем. «Я не спал с твоей матерью!» Говорю я сквозь тяжелые хрипы. Ускоряю свой шаг. «Где ты?» «Мне не нужны твои оправдания, Ченнинг. Между нами все кончено, и сегодня я уезжаю. Твой член снова свободен. Можешь трахать кого угодно. Даже мою мать!» Ее голос срывается на последних словах. «Харлин, милая, прошу, выслушай меня и скажи, где ты. Это не важно, Ченнинг. Но если так интересно, то в направлении в департамент. Забираю документы и сваливаю с этого чертова города». На этом звонок обрывается, и когда я набираю снова, то слышу гребаный автоответчик. Ненавижу человека, кто придумал голосовую почту. Меня лишь радует одно. Харлин обозначила свое направление. А значит, у меня еще есть шанс исправить все, что натворили эти двое. Если Харлин не хотела, чтобы ее остановили, она бы никогда не сказала свой план. Может быть, неосознанно, но она хотела, чтобы я ее нашел. Я уже бегу в полную силу. Я не знаю, где именно смогу найти Харлин. Либо в главном корпусе, либо в здании ее факультета. Я выбираю второе и не прогадываю. Вижу Харлин, и во мне ликует победитель, занесший в зачетную зону еще один тачдаун. И также я испытываю невыносимую боль от вида девушки. Ее походка не выглядит уверенной, а ссутуленные плечи выдают ее душевное состояние. Мое сердце сжимается. Я убью Лиаму, убью нахрен! Я ускоряю шаг, когда Харлин поднимается по ступенькам и влетаю в здание. Мне кажется, я бегу, смазывая пятки. Но собственный бег напоминает черепаший шаг. Будто я двигаюсь по беговой дорожке, и мое сопротивление силе равно нулю. «Харлин!» — кричу я и вижу, как девушка вздрагивает. Оборачивается и смотрит на меня покрасневшими глазами. Сквозь боль я вижу ненависть. Весь тот огонь, которым Харлин готова испепелить меня дотла. Девушка осуждающе качает головой, поджимает губы, а пальцы сжимаются в кулак. Харлин поворачивается ко мне спиной и идет по направлению к двери мистера Томпсона. Я вновь прибавляю шаг, и когда догоняю, хватаю ее за руку и разворачиваю к себе. Такого я точно не мог ожидать. Харлин с разворота ударяет меня прямо в нос. Голова запрокидывается, и я ощущаю теплую влагу, текущую из носа. Из Харлин бы вышел отличный боксер. «Черт!» — шиплю я и хватаюсь за нос. «Вероятно, я это заслужил». Стираю ладонью кровь, но тут же снова ощущаю металлический привкус на губах. «Ты зря пришел», — произносит Харлин дрожащим голосом. Замечаю, как девушка трясет рукой и заводит ее за спину. «Как твоя рука?» — спрашиваю я. Харлин усмехается, а в глазах стоят слезы. «Иди нахрен, Ченнинг!» Девушка намеревается снова возобновить свой ход, я же вновь останавливаю ее. Хуже носа уж точно не станет, если только Харлин не вобьет мне его в череп. «Я не спал с Рокси», — начинаю говорить я, зажимая нос. «Меня даже не было на вилле, ты все не так поняла, с Рокси был Лиам!» «Ты держишь меня за идиотку, да? И отпусти, если не хочешь получить еще и фингал под глазом!» «Можешь делать все, что ты хочешь, лишь бы дала шанс все объяснить. Хотя это не я должен объяснять. И почему, когда эти двое так нужны, их даже нет поблизости?» Харлин Квин Олдридж. «Мое тело начинает трясти, когда я вижу Ченнинга. Не думала, что у него хватит смелости найти меня, еще и рассказать нелепое оправдание». «Харлин». Мужчина стирает кровь под носом. «Черт, я не думала, что настолько сильно врезала, что разбила Ченнингу нос. Хотя сейчас, когда первые нотки шока отступают, я ощущаю покалывающую боль в костяшках. Интересно, сколько еще раз моей руке придется испытать встречи с носами в этом университете?» «Я люблю тебя, и я бы никогда так не поступил. Я был у Гейл». Он запрокидывает голову и держится ладонью за нос. «Иди лучше в медпункт», — говорю я, и хочу уйти, но пальцы Ченнинга крепко вцепляются в мое запястье. «Черт, Харли, я не спал с Рокси, не спал. Я бы никогда такого не сделал. Я бы никогда не предал тебя. Я мудак, да, не отрицаю, но не настолько. С тобой я стал лучше». «Харли!» Доносится со стороны, и я в ужасе смотрю на Рокси. Если увидеть Ченнинга стоило мне всех сил, оставшихся во мне, то вот появление Рокси выбивает меня буквально из собственного тела. Ченнинг — мужчина, не следовало чего-то от него ожидать. Особенно с моим-то везением выбирать мудаков. Но моя мать, собственная мать, как это можно пережить? Как? «Харлин, боже!» Вижу, как Рокси смотрит на Ченнинга, и его лицо обретает более острые черты. Мама подбегает ко мне, а я вырываюсь из цепких когтей Ченнинга. Да и он уже не особо-то и держит меня, будто видит перед собой новую цель, в кого можно вцепиться. «Не подходи даже ко мне!» Я не могла и подумать, что способна так громко кричать. Защитный механизм срабатывает, и по щекам вновь льются слезы. «Даже не смей подходить ко мне!» «Харли, милая, ты все не так поняла». Рокси хватает меня за руки, не позволяя отстраниться. «Ты чудовище!» Цежу я сквозь зубы. «Ты моя мать!» Меня снова все трясет. И, о боже, я, наверное, полная идиотка. Но единственное, чего я сейчас хочу, чтобы крепкие объятия Ченнинга окутали меня, словно теплое одеяло, и защитили меня от всего мира. Хочу уткнуться в его сильную и широкую грудь. Хочу этого больше всего на свете. Но как? Как вычеркнуть то, что было? Ты знала, знала, как я относилась к нему. Схлипываю я и стираю с лица слезы. Больше ничего не вижу перед глазами, лишь мутную пелену, размывающую все вокруг. Знала, что я люблю его, и так поступила. Милая, я не спала с ним, со мной был Лиам. Слышу мамин дрожащий голос. Когда ты пришла, он был в ванне. Лиам не успел догнать тебя, ты слишком быстро уехала. Я бы никогда так с тобой не поступила. Я тебе не верю, ты лжешь. Схлипываю я. Это спальня Ченнинга, и я видела его в ванне. Ты моя мать, а ведешь себя так, будто тебе 20. Тебе без разницы, с кем трахаться. Ты не лучше, чем Нэш. У вас нет ничего святого. Я не понимаю, как можно так жить. Не понимаю. Когда вы уже станете моими родителями? Это было грубо, но, вероятно, я это заслужила. Я хочу, чтобы вы все исчезли из моей жизни навсегда. Милая, хватит. Вырываюсь я и со всей силы толкаю Рокси, и мама едва не падает назад. «Я всех вас ненавижу! Просто оставьте меня в покое!» Мне кажется, еще немного, и я потеряю сознание. Сердце щемит в груди, горло болит, а в глаза будто насыпали раскаленных углей. Все сливается вокруг, и я уже не понимаю, где двери, где выход, где стены, где чертов воздух. Я просто задыхаюсь. Я пячусь и натыкаюсь на что-то твердое. Меня тут же крепко обнимают и прижимают к себе. Я больше не в силах держать все свои эмоции в узде. Это становится последней каплей. Мои ноги ослабевают, и я готова рухнуть на пол, но крепкие руки держат меня, не позволяя даже сдвинуться на дюйм. Ничего не могу с собой поделать. Когда дрожь немного отступает, и я ощущаю хоть какой-то прилив сил, то разворачиваюсь в кольце рук и утыкаюсь носом в грудь мужчины. Несмотря на полную заложенность носа, я все же ощущаю этот родной запах Ченнинга. Древесные нотки, смешанные с его ароматом тела. Мне больно, ужасно больно, но я также ощущаю необходимое тепло, успокаивающее меня. Ченнинг мне нужен. Нужен как воздух, как вода. Я нуждаюсь в нем, как любой человек, нуждающийся в пище. «Уйдите, чтобы я вас не видел, хотя бы в ближайший час», произносит Ченнинг, и я ощущаю над ухом вибрации от его слов. «Харлин!» — звучит мамин голос. «Пожалуйста, уйди! Прошу! Вы и так наворотили дел!» Я упираюсь ладонями в грудь мужчины и пытаюсь отстраниться, но Ченнинг не выпускает меня. «Отпусти!» — резко произношу я, и его руки чуть ослабляют хватку на моих плечах. Высвобождаюсь и смотрю на Ченнинга, следом на Рокси и Лиама. По подбородку Лиама размазалась кровь, губа рассечена. «Харли!» — шепчет Рокси. «Это был Лиам. Со мной был Лиам. Ченнинга там даже не было. Я бы никогда...» Качает она головой. «Я люблю тебя больше жизни, милая. Ты смысл моей жизни!» Глаза Рокси наполняются слезами. «Я бы никогда не сделала такого. Никогда!» Она прижимает ладонь к своей груди. «Это правда!» Делает шаг Лиам и косится на Ченнинга. «Извини, я не знал, что она твоя мать». Мне хочется засмеяться в истерическом припадке. «Я не знал, что она твоя мать». Будто меня это волновало больше всего. «Я видела твой взгляд, видела», — произношу я и не узнаю свой собственный голос. Он кажется каким-то чужим, таким далеким от моего. «Я поняла, что ты подумала, увидев меня в постели Ченнинга. Я испугалась, и не зря». Я тяжело дышу, грудь высоко вздымается. Все мои чувства ощущаются словно после ядерного взрыва. Даже не уверена, что во мне остались хоть какие-то чувства после всех потрясений за сегодня. «Я не знаю, кому верить», — говорю я и смотрю на Ченнинга. В его глазах столько боли и отчаяния, что мое сердце вновь сжимается. «Вероятно, ты обо мне не самого лучшего мнения», — произносит он. «Раз подумала, что я могу так поступить с тобой. Вероятно, после Ванкувера я заслуживаю этого. Мне предстоит еще долгое время доказывать тебе свои чувства. Но сейчас я хочу, чтобы ты посмотрела мне в глаза и сказала, что веришь мне. Больше ничего не нужно». Я смаргиваю очередной поток слез. А если это хорошо сработанный план? Лиам, друг Ченнинга. Все это могло быть игрой для меня, лишь бы отбелить свое имя. «Я не знаю», — произношу я, и Ченнинг стискивает зубы. «Меня столько раз предавали, столько раз делали больно». Облизываю я пересохшие и солоноватые от слез губы. «Харли!» — зовет меня Лиам, и я вздрагиваю, будто от удара. «Ты можешь спросить у любого, кто присутствовал на вечеринке. Ченнинга не было со вчерашнего вечера на вилле». «Я просил вас уйти. Это так сложно понять и выполнить». «Я пытаюсь все исправить!» — рычит Лиам и разводит руками по сторонам. «Если бы ты сказал, что Рокси — мать Харли!» Ченнинг срывается с места и хватает за грудки, припечатывая его к стене и тыча пальцем в грудь. «Лучше заткнись, Лиам, пока я не превратил твое лицо в кусок бифштекса. Неважно, кем является Рокси, важно то, что ты не можешь удержать свой член в штанах. Одно дело трахать всех, другое — этим вмешиваться в мою жизнь». «Хватит! Прекратили!» Я подхожу и пытаюсь растолкать две извергающиеся горы с тестостероном. «Драки в университете не приветствуются, как вы помните». «Если я потерял тебя, то мне плевать на последствия», — рычит Ченнинг. «Отпусти его», — произношу я более уверенно. «Хорошо». Лиам отходит, одергивая свою футболку. «Мне нужно время», — говорю я. «Не знаю, что я сейчас чувствую. Мне больно, и в этом виноваты вы все. У меня и так уровень доверия ниже среднего». Мотаю я головой. «Только ответь на один вопрос». Ченнинг делает шаг ко мне. «Те слова, правда?» спрашивает он. «Или эмоции?» «Какие?» «Что ты любишь меня?» Мои губы дергаются в едва уловимой улыбке. Я знаю, Ченнинг множество раз говорил мне эти слова. Я же не говорила ни разу в ответ. Боялась вот такого момента. Ждала, что Ченнинг однажды разобьет мое сердце. Почему-то я думала, если не скажу их, то будет легче пережить предательство. Однако сильно ошиблась. С ними и без них я ощущаю себя как после взрыва. «Харли!» Ченнинг делает шаг, я же отдаляюсь от него, пока не упираюсь спиной в стену. «Это правда?» Мужчина приближается, упирается одной рукой о стену на уровне моих глаз и нависает надо мной. «У тебя кровь!» Произношу я и тянусь к его верхней губе, стирая алые разводы. «Я знаю». Ченнинг тянет к лицу воротник своей футболки и вытирает тканью под носом. «Так что, Харли, это правда?» «Да». Почти одними губами произношу я и отвожу взгляд от глаз Ченнинга, не в силах смотреть. «Я тоже люблю тебя». Его слова отдаются быстрым ударом в моем сердце. «Когда тренер сообщил мне о моей дисквалификации на год из НФЛ...» Мужчина касается пальцами моего подбородка и поворачивает мою голову, заставляя посмотреть ему в глаза. «Я думал, моя жизнь закончилась, но сегодня я ощутил, как из-под моих ног выбивают почву, и я впервые ничего не мог сделать. И знаешь, потерять тебя — это гораздо страшнее, чем уйти из футбола». «Чен!» — шепчу я и снова отворачиваюсь, ощущая, как щиплет глаза от новой волны слез. «Харлин, мне было важно их услышать от тебя», — произносит он. «Если ты все же уйдешь, то твои слова дают мне шанс на возможность снова добиться тебя». «Тебе не нужно это», — отвечаю я и все же смотрю на Ченнинга. «Нужно, Харлин». «Что нужно мне? Так время, прошу, дай его мне, пожалуйста». «Хорошо, у тебя есть ровно сутки для принятия решения. После я превращу твой дом в поле боевых действий. Если понадобится, я приглашу оркестр, который будет сутками играть под твоим окном, пока я не верну тебя». «Тогда я вызову копов». Мои губы растягиваются в небольшой улыбке. «Не хочешь оркестр? Придумай что-нибудь другое». Ченнинг смотрит на меня с мольбой в глазах. Мое сердце, покрывшееся коркой льда, начинает постепенно оттаивать. Только я не могу вот так взять и броситься в объятия Ченнинга. Да, совершенно недавно я утопала в его кольце рук, но то было другое. То было моим спасательным кругом. Сейчас же мне нужно было время и пространство, где я смогу все обдумать, принять и понять собственные чувства. Ченнинг стал такой же жертвой, как и я, только я не могла прыгнуть обратно в огонь, когда только выбралась из него. «Просто дай мне время, прошу», — шепчу я. «Хорошо». «Спасибо». Обхожу мужчину стороной и вижу все эти взгляды, окружившие театральную постановку. Из моей жизни можно уже делать мини-сериал. В последний раз смотрю на Ченнинга и направляюсь к выходу. «Харли!» — кричит мне вслед Рокси. «Пожалуйста, оставьте все меня в покое!»